Глава вторая. Обещанный молодой девушке в подарок на 18-летие шикарный экипаж с родовыми гербами Покровских был уже готов и ожидал в каретном сарае за домом. Была приобретена также и четверка лошадей, но пока юная красавица оставалась без выезда. «Не все сразу, милая», — сказал ей дядюшка, когда Анна, надув губки, потребовала немножко больше свободы. — Уединение пойдет тебе только на пользу. Займись пока книгами. Я пригласил учителя музыки, можешь приняться за английский, поскольку французским ты уже в совершенстве владела. Потерпи немного. Честное слово, дитя мое, так будет только лучше». За короткий срок жизнь девушки круто переменилась. Совсем недавно она под присмотром тетушки жила в Москве, и не то что о собственном выезде, о легком флирте и помыслить не могла, а теперь, в задумчивости натыкаясь на слуг, Анна Владиславна бродила по незнакомому огромному дому. Дядюшка Константин Эммануилович давал за ней приданое 10 000 рублей. Меньше чем через месяц ей должно было исполниться 18 лет. Простившись с теплой ленивой Моросейкой и расцеловавшись со слезливой своей теткой Тамарой, Анна, вопреки приличиям, наверное, половину пути провела в мужском седле. Специальная коляска с великолепными железными шинами, предоставленная для переезда дядюшкой, катила пустая следом, а девушка так пришпоривала и пришпоривала своего коня. Приставленный дядюшкой в сопровождении угрюмый фельдъегерь не мог ее ни в чем остановить. Шел проливной дождь, дорога в конец испортилась, и пришла задержаться. Несколько дней Анна провела в гостях в усадьбе дальних родственников подле Валдайского озера. Там было много офицеров. После 3 лет, проведенных у тетушки на правах ребенка, девушка особенно не стеснялась ни в своих поступках, ни в своих выражениях, что породило вскоре бездну слухов о восхитительной юной красавице, обаятельной и совершенно холодной, не только способной обольстить своими чарами за секунду, но и готовой при равных условиях обойти в скачке хорошего кавалериста. Лишенная выездов, Анна Владиславна английским так и не занялась. Зато хорошо изучила ближайшие окрестности. Несмотря на богатство и положение в обществе ее дяди, выбор генерала в отставке казался несколько странным. Новый дом он поставил в самом центре столицы, но в окружении 2 иноверческих приходов — финской и немецкой церквей. Мало того, рядом были конюшни, постоянный запах навоза, шум по утрам, вечная неразбериха почти под самыми окнами. Правда, конюшни эти могли соперничать роскошной своей внешней отделкой с самыми шикарными московскими особняками. Большие корпуса обступали вытянутый двор с изломом посередине. Излом образовывался из-за поворота русла мойки. На изгибах возвышались павильоны с воротами. Фасад, обращенный к реке, просто завораживал взгляд девушки. Засмотревшись на павильон с 8-гранной башней и куполом, Анна могла постоять у окна, наверное, целый час. Павильон венчала отлитый из меди золоченая фигура коня на шаре. Шар отражал солнце, и девушка сосредоточивалась на этом ярком блике, кусала губки. Один раз, вот так, стоя у окна, Анна увидела молодого измайловского офицера. Ей стало смешно. Несчастный гренадер замер посреди улицы, как статуя. С этого расстояния глаз его было не разглядеть, но по положению приподнятой головы понятно, что именно он так упорно разглядывает. Не решаясь даже приблизиться, несчастный, он искал встречи именно с ней. Анна шутливо помахала офицеру рукой и тотчас пожалела об этом. Офицер, как от толчка, в грудь отступил на шаг и наскочил спиной на какого-то другого военного человека. Прокатила чинно-красная тяжелая карета с мерзнущими лакеями на запятках, и на небольшое время офицер оказался скрыт от глаз девушки. На другой стороне улицы произошел какой-то короткий бурный разговор. Солнце было так сильно в этот час, что выхваченные сабли блеснули в глаза неожиданно ярко. «Дуэль?» — удивилась Анна. — Убить только за то, что он тебе на ногу наступил? Сразу, без секундантов, без доктора. Это даже весело. Хорошо бы как-то их помирить. Ведь это в каком-то смысле из-за меня дуэль. Он смотрел на меня, теперь он бьется за мою честь. Как глупо. Она хотела отвернуться, уйти в библиотеку, но не смогла заставить себя и смотрела до конца. Судя по мундиру, противник влюбленного в нее офицера был тоже измайловец. Когда он оказался к Анне боком, она хорошо это рассмотрела. «Наверное, капитан», — подумала она, — «уж никак не ниже».